известный час скупых осенних дней, когда в окне затеплится свеча, по улицам сухие листья мча, гуляет звездный ветер, звездовей, печной дымок, послушный лишь ему, творит за пируэтом пируэт, он вторит траекториям планет, а с югов амальгаму сверлит тьму. В такую ночь поэты узнают немало тайн о югодских грибах и о цветах, что в сказочных садах на континентах Нитона растут. Но все, что в этот час приснится им, уже к утру развеется, как дым.